Глава 31. Как она и предполагала, еще на подходе к королевским апартаментам дежурил маг. Судя по его отрешенному виду, маг сканировал пространство коридора в поисках жизни и сверял результат с тем, что видел обычным зрением. «Одаренный дедок. Кажется, Вика его уже видела в своих прошлых скитаниях по дворцу, имел внушительный размер магического резерва, что в принципе для выявления находящегося в скрыте человека не очень-то было и нужно. На всю длину коридора мог просматривать и самый слабый одаренный. Держать на дежурстве магов столь внушительной силы имело смысл только ради демонстрации возможности сильной магической атаки. Кальвин решил показать, что у него есть управа на тень. Дурачок, чучело набитое. Хотя критиковать его сильно все же не следует. О заклинании прыжка, благодаря которому она может появиться под носом у короля, никто не знает. Тем более никто не ведает об огненном шторме. Вика в состоянии уничтожить одномоментно не только дворец, но и половину Меланега одним ударом. Имба одним словом. Нет. Рано она сделала уничижительный вывод об умственных способностях Кальвина. Еще один маг, на этот раз действительно слабый, сформировал дежурную сферу над всеми королевскими апартаментами. Интуитивно какую-то дополнительную подстраховку интриган предусмотрел. От Викиной магии такое убожество, разумеется, не спасет, но для самоуспокоения Кальвина сойдет. Оба дежурных мага сидели, вальяжно развалившись на диване в приемной комнате покоев, вели беседу с королевским адъютантом и попивали разбавленное вино. На рабыню, скромно поклонившуюся и скользнувшую мимо них в дверь, они посмотрели равнодушно. Кому придет в голову, что это жалкое существо с вином, трясущееся от волнения и страха, и есть магиня тени, ради которой во дворце и был затеян весь сыр-бор с арестом орденских моряков и организацией постоянной усиленной магической охраны. «Ого!» – усмехнулась Вика. «Берегут короля не только магически, но и оружно. Раньше перед дверью в личные покои Кальвина дежурило только двое гвардейцев, а сейчас попаданка застала аж пятерых. Причем среди пятерки был и еще один одаренный». «Нифига себе!» – хмыкнула про себя Вика. «В королевстве война не закончилась, а здесь сразу по трое магов местный Ташкент обороняют». «Новенькая!» – проявил бдительность гвардейский десятник, оценивающе осмотрев попаданку и помяв ей рукой ягодицу. «Хороша, упруга!» «Потише говори, Сакетрон», – недовольно буркнул лейтенант Мак, пожилой дядечка с синими кругами под глазами, то ли тихий алкаш, то ли больной, и отстань от девчонки. Вика благодарно посмотрела на одаренного охранника и молча прошла дальше. Король расхаживал по кабинету, читая свиток и дребезжаще похихикивая каким-то своим мыслям. «Тебя кто прислал?» При виде скромно вошедшей рабыни Кальвин положил документ на стол и нахмурился. «Вино принесла? Я разве требовал?» «Вино, государь», – подтвердила попаданка. «Все же униформа и в самом деле может оказывать магический эффект скрыто». Старый интриган совсем недавно имел долгую беседу с вышедшей из скрыта Викой. Но сейчас ему даже в голову не пришло признать в этой тихой девушке магиню тень. Платье служанки, косынка и рабский ошейник сделали Вику неузнаваемой при первом взгляде. «Ах да, понятно!» Вдруг развеселился король к полному недоумению попаданки. Что этому придурку вдруг подумалось? «Жортен решил исправиться? Ну-с, посмотрим, посмотрим!» Кальвин вплотную подошел к Вике и вдруг совершенно неожиданно схватил рукой ее между ног и начал поворачивать, одновременно задирая юбку. Пожалуй, впервые на личном опыте, а это и обязательно надо будет учесть на будущее, попаданка убедилась, что никакие суперспособности и навыки не отменяют возможность возникновения в неожиданных обстоятельствах обычной человеческой растерянности. Нет, как это ни удивительно, но Вика реально на какое-то время впала в ступор от того, что с ней пытаются сделать такое. С ней! В себя она пришла только тогда, когда Кальвин, полностью задрав ей юбку, запустил пальцы между Викиных ног и оторопил от наличия на ней богатого шелкового нижнего белья, что, впрочем, не помешало ему продолжить проникать в ее интимное место. Но тут уже и попаданка пришла в себя и озверела. «Ты охренел, урод вонючий!» – вскрикнула она. Раздался хруст разбитой переносицы доброго даторского короля Кальвина. Эта Вика, вывернувшись, ударила его лбом в лицо. А когда мудрый и хитрый правитель королевства с тонким, как у поросенка, взвизгом стал падать на спину, то попаданка пнула его по заднице так, что старый деревянный башмак с собой из позаимствованных попаданкой в каморке рабыни треснул и разлетелся на две половины. «Ты!» Только и успел взвизгнуть отползающий в страхе Кальвин, как в его глазах наконец-то появилось узнавание. Наверняка это была первая и единственная плюха, которую старый, хоть и омолодившийся король, получил за всю свою жизнь. Только такая наглая иномерянка, как Вика, могла осмелиться на подобную наглость. «Заткнись, пока совсем не прибила!» – скомандовала она злым голосом. Между кабинетом, в котором попаданка обнаружила короля и постом гвардейцев, было две комнаты и три толстых дубовых двери, так что вряд ли охрана что-то могла слышать. А если ей и почудились звуки, то их спишут скорее на стоны и писки рабыни, чем на королевские. «Тень!» Теперь у Кальвина узнавание сменилось страхом и ненавистью. Внимательно разглядывая сейчас короля, Вика окончательно уверилась, что не только дружбы, но и нормального сотрудничества с этим человеком у ордена никогда уже не будет. Понятно, что омоложение и исцеление он, конечно же, готов принимать, как и любую другую помощь от ордена, но Кальвин слишком властолюбивый, самолюбив, жаден и подозрителен, завистливый, жесток, чтобы быть хорошим партнером. А теперь к его мерзкому характеру добавилось и нынешнее унижение, которого он никогда не забудет. Это он не забудет, а она? Вика ни разу в обеих своих жизнях не подвергалась подобному оскорблению. Мерзкие пальцы-сосиски старого подонка она словно все еще ощущала в своем теле. Да, она не может убить короля, чтобы не стать врагом всех владетелей Алернии и не похоронить надежды на намеченные ею планы, но это только в данный момент. А кто сказал, что отправить Кальвина к единому нельзя будет потом, если умно подстроить ему ловушку, обеспечив себе алиби демонстративным нахождением вдали от места гибели короля? И кто сказал, что ей нужно будет все делать самой? Своего среднего сына король давно похоронил, зато оставались старший сын и младшая дочь, а еще в наличии имелись три внука. Неужели у такого властолюбивого подонка дети и внуки откажутся примерить на себя корону датора? Лишь бы нашелся человек, который подскажет кому-то из них реальную возможность осуществления заманчивых перспектив. И что-то Вики подсказывало, что есть кому и намекнуть, и помочь. «Ты меня ждал, и вот я пришла, государь!» Еле сдерживаясь от владевшего ею бешенства, попаданка выдавила из себя улыбку. А ведь опыт у короля огромный. И правление, и работы с людьми, и лицемерие. Зажимая кровоточащий нос и гнусавя, он, тем не менее, смог изобразить ответную улыбку гораздо лучше, чем его гостья. Мастерство не пропьешь, как говорил Викин двоюродный брат Василий в той ее прошлой жизни. «Я действительно тебя ждал, Вика». Король не мог сдерживать катящиеся из глаз слезы боли, но подняться и дойти до кресла, в которое плюхнулся, сумел, скотина. «Только ты неправильно все, я вижу, поняла. Прости, что не узнал, но в таком виде... А насчет твоих людей... Я уже нашел замечательную лазейку в законе, как их...» «Лазейку? Да ты издеваешься надо мной, мой добрый король!» Вика скинула оставшийся целым деревянный башмак, лучше уж босиком. Потом она тоже уселась в кресло, заодно сорвав с шеи рабский атрибут. «Ты нарушил наш договор. Я-то наивная и добрая душа!» В подтверждении своих доброты и наивности она совсем немного исцелила собеседника, чем привела того и в более-менее нормальное состояние и в удивление. О ее целительских возможностях он еще был не в курсе, думая, что эти магические возможности в Ордене имеются только у Эрны. «Я полагала, что мы друзья, а ты схватил моих людей, бросил их в страшную темницу?» «Все не так, Тень. Я лично распорядился, чтобы с ними...» «Можно я договорю? Спасибо». Вика вежливым кивком поблагодарила короля за молчание. «Помимо ареста людей Ордена, ты попытался втянуть меня в разборки владетелей, а ведь я тебе ясно дала понять, что не хочу и не буду влезать в ваши дела. Но ты помогла в Нолатории, и мои подданные очень воодушевлены и благодарны тебе». Под ее взглядом и по приподнявшейся правой брови Кальвин вспомнил просьбу помолчать. «Мы и Жагете помогли», пожала плечами попаданка. «Это частные вопросы. К тому же про мое участие в защите Северной крепости наверняка болтают ерунду. Сейчас я не об этом. До конца дня мой магистр Флем подготовит фирман, что помимо экстерриториальности прецептуры и комтурств ордена, как я теперь убедилась, этого мало, братья и сестры Тини во всем Даторском королевстве не могут быть схвачены и судимы в отсутствии уполномоченных представителей моего ордена, и ты это подпишешь». «Но это неслыханно!» – выдохнул Кальвин. «Так и про прежние фирманы ты говорил то же самое, государь. Ну а если не подпишешь?» Равнодушно пожала плечами Вика. «То завтрашнее заседание Большого Королевского Совета будет посвящено не условиям мира или перемирия с северянами, а поиску кандидатуры нового короля Датора. У тебя еще есть сомнения, что я в состоянии освободить твой трон?» На мгновение Кальвин не смог сдержать клокотавшие в нем страх, обиду и злость, но именно что только на мгновение. Он поднялся, опираясь руками на стол, и вновь изобразил добродушную улыбку. «Надеюсь, наши прежние договоренности насчет моего омоложения и помощи королевству в магии исцеления, урожайности и остального остаются в силе. Неужели возникающие между друзьями недоразумения требуют каких-то кардинальных решений?» Все еще испытывающая чувство омерзения Вика не стала ничего говорить про их крепкую дружбу. Жизни королю она отмерила максимум год. «Конечно, государь», она тоже поднялась и ушла вскрыт. «Разве ты сомневаешься в моих чувствах к тебе? А чтобы наши добрые отношения стали еще крепче, ты, пожалуйста, помимо подписания нового фирмана, распорядись, чтобы из королевской казны выдали представителям ордена 100 тысяч лир. Согласна взять векселем, но только если это будет финансовое поручительство какого-нибудь из имперских банков, авелирского или ценарского, мне без разницы. И еще. Если через гонг времени до темноты мой капитан со своим помощником не присоединятся к своему экипажу, я сама у тебя во дворце и в подземельях все двери, решетки и запоры повышибаю. Надеюсь на твое понимание и на то, что долго тебя не увижу». Демонстрировать королю свои возможности прыжка она, естественно, не собиралась. Поэтому, прежде чем покинуть королевский кабинет, и стала невидимой. Пусть потом со своими магами гадают, как тени удалось пройти незамеченной и не обнаруженной заклинанием поиска жизни. Но прежде чем появиться перед своими людьми, Вика пространственной магией вернулась в каморку рабынь, где по-прежнему в беспамятстве лежала обобранная ее девушка. Вернув все, кроме, разумеется, сабо, попаданка, так и не выходя из скрыта, переоделась в костюм наемницы и отправилась искать своих людей. «Вика!» – обрадовалась Эрна, появившейся подруге, и кинулась к ней с объятиями, как будто 100 лет не виделись. «Мы уже переживать начали. Куда, думаем, пропала наша благодетельница и повелительница? Мы уже готовимся. Ты ведь знаешь, что наш король пригласил нас и тебя в том числе на бал, который завтра состоится после совета». «Отлипни, Эрна, дай я хоть на тебя посмотрю». «А поворотись-ка, сынку, эки ты смешной! Кто?» Подруга в новом купленном в столице еще в их прошлый приезд, но так ни разу и не надеванном на выход платье, выглядела просто восхитительно. И Эрна это понимала, потому и крутилась не столько перед высоким зеркалом из стекла, сколько перед флемом. Оценив поцелуем в щечку красоту подруги и оставив ее вопрос без ответа, Вика обратилась к уважаемому Арвалю. «У тебя гонка времени подготовить один нужный документ». Попаданка подарила объятия и ему. «Сейчас объясню, о чем. Но сначала, Эрна, прости, бала не будет. Точнее, я не знаю, состоится он или нет, но мы до темноты покидаем дворец и столицу. Ну, не переживай, натанцуешься еще, я обещаю. Скажи, разве я тебя хоть раз обманывала?» «Да постоянно», – погрустнела Эрна. «Это были не обманы, а розыгрыши», – смутилась Вика. Утешение подруги и разъяснение задачи флему много времени у нее не заняло. «А где барка?» – спросила она у погрузившегося в размышления магистра науки. Эрна, сдерживая слезы, переодевалась из красивого парадного платья снова в свое походное, и дергать ее вопросом Вика, чувствующая себя виноватым поросенком, не стала. «Что? Ах да, так они же все здесь по соседству, ты просто не дошла до них, дальше по коридору 3 комнаты, барка в какой-то из них». Барки в выделенных апартаментах не оказалось, она ушла с Клойком в дворцовый парк, но попаданка довольно быстро их нашла. «Ты как-то в сердцах говорила, что тебе надоело самой стирать и чистить свою одежду, и что ты мечтаешь о служанке». «Да ерунда, Вика», – улыбнулась двойняшка. «Обойдусь пока, вот потом». «Никаких потом», – прервала ее начальница. «Неодаренные служанки стоят 70-80 лир, здесь 100. Коррупцию в нашем родном мире никто, увы, не отменял. Найди здешнего дворцового управляющего и купи себе рабыню Фернису. Кажется, она поломойка, но не точно. Не спорь. Считай, это мой тебе подарок и делай все поживей. Вы все вечером должны уже быть на пристани, нашу галеру найдете». У Вики было еще одно дело в столице, поэтому, попрощавшись со своими людьми, которые после подписания королем фермана и выдачи им в руки магистров векселей имперского банка на 100 тысяч лир, а в том, что король не осмелится обмануть Вика, была уверена, покинут дворец, она прыжком ушла в тот район Миланега, где когда-то проживал Флем Орваль после своего увольнения. «Ты чего это так поздно по нашему району шляешься?» Вопрос, заданный из толпы малолетних хулиганов, просто-таки умилил Вику чувством дежавю. «Эй, погоди!» Знакомый ей голос парня постарше остановил вышедшего навстречу Шкета. Это же подружка нашего крепыша. Конкретная девка, своя. Привет, Вика. Попаданке стало смешно. Вот так и женить могут. Она уже, видите ли, подружка мелкоуголовного парня. Узнали? Молодцы. А где сам мой парень? Обещал ведь угостить элем с добавкой тапуса, что тетка Лыня делает. Мысль завести себе в столице помимо узла еще одного смотрящего и дать ему тоже орденское покровительство у попаданки возникла во время беседы с авторитетом. Пусть уголовники друг за другом присматривают. Доверяй, но проверяй. Вот и явилась проведать знакомого. Почему-то Вике показалось, что крепыш будет ей предан как собака. «Нет его больше», – вздохнул друг ее парня. «Городская стража схватила. Сейчас он в подземелье ратуши. Завтра или послезавтра пойдем смотреть, как его колесовать будут. Ты придешь». «Да ты что?» – возмутилась Вика. «Разве путная конкретная пацанка бросит своего парня в беде? Казни не будет, обещаю!» Конец четвертой книги. Читал Александр Чайцын. Март 2022 года.